голове, что мне больше нравится треугольник, акустика и так далее. Чем что? Чем это? Что такое же сегодня? Отлично. Это уже была такая пластинка. Я передаю слова человека, который передает со мной. Отлично. Привет ему. Миша. Сказать больше, она моя драма.